посмотрим ближайшие к Артуру острова, попутно займемся эволюциями на походе и к заходу солнца. По вечерней высокой воде вернемся в Артур», — открыл совещание Макаров. С момента занятия Артура нашим флотом не было еще случая, чтобы эскадра за одну высокую воду входила или выходила на внешний рейд, — возразил адмирал-князь Ухтомский. — Теперь так будет каждый раз, как эскадра будет выходить в море, — отрезал Макаров. — Это совершенно невозможно, ваше превосходительство. Мы не располагаем нужным количеством портовых средств, — испуганно проговорил адмирал Греве. — Под вашу личную ответственность приказываю к утру изыскать все нужные средства, — бросил в ответ Макаров. — Слушаюсь, ваше превосходительство, но это невозможно. — Совершенно невозможно, — пробормотал Греве себе под нос. — К назначенному времени все суда и эскадры должны быть в полной боевой готовности, — продолжал Макаров, — так как в случае встречи с неприятелем я вступлю с ним в бой, невзирая на его превосходство. — Ваше превосходительство упускает из виду, что против наших 5 броненосцев и 5 крейсеров, из которых 3 броненосца устарелые, а из крейсеров броненосный только «Баян», у японцев 6 броненосцев новейшей конструкции, 6 броненосных и 13 легких крейсеров, — заметил с места командир броненосца «Севастополь», капитан первого ранга Чернышов, седоватый брюнет в пенсне с холеной бородкой. — Численность японской эскадры мне известна, но я не занимаюсь арифметическими подсчетами, а думаю, как мне ее разбить, — с усмешкой возразил адмирал. После краткого обмена мнениями по второстепенным вопросам совещание было закончено. — Я категорически требую от вас, господа, точного и быстрого выполнения всех моих приказаний, побольше уверенности в своих силах, и вы на опыте убедитесь, что в моих приказаниях нет ничего невозможного, — напутствовал их Макаров. Над сонным Артуром еще висела ночь, когда на мачте Аскольда замелькали сигнальные огни. Блеснут и потухнут, чтобы через мгновение вспыхнуть в новой комбинации цветов. В ответ затеплились огоньки на мачтах других кораблей, то на нескольких сразу, то только на одном, стоящем поодаль. На судах послышались резкие звуки боцманских дудок, командные крики, топот ног, эскадра быстро просыпалась. Суда осветились сотнями огней. От пристаней и причалов отвалили десятки буксирных катеров и, оглашая рейд гудками, устремились к темным громадам броненосцев и крейсеров. Рейд ожил, боевой день эскадры начался. С первыми звуками боцманских дудок Макаров поднялся на палубу Аскольда, поздоровался с выстроенной на шканцах командой и на катере отправился к Петропавловску, на котором и поднял свой флаг.